Она кивнула Ршаве и направилась в хижину с таким видом, будто ей предстояло сразиться с драконом. Если бы вместо двух мирных видайских женщин внутри ее ждал дракон, она бы убила его, в этом Ршава не сомневался. «А как поступил бы я?» — задумался он. Драконов он почему-то боялся меньше, чем Ингегерд или самого себя. Путники брели на юг. Даже когда Ршава сидел на хаморской лошадке, ему порой казалось, что он пробивается сквозь грязь. Ему, Ингегерд, приходилось сдерживать лошадей, чтобы не опережать идущих пешком. Прилад не видел никакой пользы в том, чтобы держаться кучей. Однако бросать пеших беженцев он тоже не хотел. Впереди, намного дальше выстрелы из лука, показались трое хаморов. Они долго разглядывали путников, не пытаясь напасть, потом развернули лошадей и ускакали. — Они за своими товарищами поехали, святейший отец! — встревоженно сказал Ингегерд. — Вам надо их проклять, чтобы они этого не сделали! Шава протянул руку к удаляющимся хаморам, но через секунду опустил ее. — Во мне нет силы. — Почему? — удивилась она. — Не знаю, но чувствую, что проклятие не сработает. Ингегерд прикусила губу. Она не стала его уговаривать. Шава даже не понял, что именно это качество делало ее образцовой женщиной. Он запутался в собственных мыслях. Почему он был настолько уверен, что проклятие, произнесенное сейчас, не будет иметь силы? Единственное объяснение, пришедшее ему в голову, он недостаточно разгневан. Ведь он испытывал настоящую ярость, когда проклинал Токсара, когда призывал землетрясение на Скопицану, когда убивал хаморов, напавших на него Ингегерд. А теперь? Ну как он может испытывать ярость к людям, скачущим прочь? Если они вернутся и нападут, все станет иначе. Во всяком случае, он на это надеялся. А сейчас внутри него не пылала ярость. Другие видисяне тоже заметили стемняков, конечно, поняли, что хаморы ускакали вовсе не из желания отпустить беженцев с миром. — Надо найти место, где мы сможем обороняться, — сказал один из мужчин. Это было легче сказать, чем сделать. На заснеженной местности, которую они пересекали, не было ни ферм, ни амбаров, ни изгороди. Это была просто равнина. Ее монотонность нарушала лишь сосновые рощицы в отдалении. Ингегерд указала на нее. — Мы должны там оборону занять, и быстро. Если наша главная надежда не оправдается, мы отбиваться там будем, как сможем. Под главной надеждой она подразумевала Ршаву, но остальные об этом не знали. Некоторые с недовольством пробормотали. — Кто такая эта чужеземка, чтобы указывать нам, что делать? Но ее предложение было настолько очевидным, что ворчание вскоре утихло. «Мы оставляем такой след, что варвары без труда нас отыщут», — с сожалением произнесла одна из женщин. «Да какая теперь разница, есть след или нет?» — ответил кто-то из мужчин. «Если мы не пойдем туда, они найдут нас так же легко, как тараканов на тарелке». Это тоже прозвучало неоспоримой правдой и болезненно напомнило Ршаве его мысли в тот момент, когда они покидали Цамант. «До деревьев...» Оставалось примерно сотня ярдов, когда кто-то оглянулся и сказал, «Нам лучше поторопиться». Шава тоже оглянулся. Растянувшись вдоль горизонта, к ним деловито скакали хаморы. Ради проверки он снова поднял руку, но так не ощутил желанного прилива силы. Да, ее питали страх и ярость. Отнюдь не те эмоции, которыми Фос, по мнению Ршавы, наполняет сердца людей. Сейчас он был и зол. И напуган, но ни одна из этих эмоций не бурлила в нем, как прежде. Возможно, он слишком многое пережил и на время утратил способность к сильным эмоциям. Какой бы ни оказалась причина, в ближайшее время проклятий ждать от него не следует. Ингегерд заметила его попытку, ее безуспешность. — Нет, — святейший отец, — спросила она. — Похоже, что нет. Тогда мы будем сражаться. — Бесстрашно, — заключила она, — о моей просьбе вспомнить, если сможете, и в конце ее исполните. — Если смогу, если придется. К этому времени видисяне добрались до деревьев и укрылись за ними. Ноздри Ршавы наполнил пряный запах сосновой смолы. Некоторые мужчины натянули тетиву на луки, наложили стрелы. Пилат понятия не имел, много ли от этого окажется пользы, и будет ли она вообще. Он выглянул из-за деревьев. Хоморы приближались. Шава поискал в себе ярость и страх, те эмоции, которые дали бы ему возможность проклясть варваров, убить их или отогнать, он отыскал. И ярость, и страх, но недостаточно. Их приглушало чувство удивительной отстраненности от происходящего, словно бы Ршава не сам прятался в роще, а наблюдал за кем-то другим. Краем сознания он понимал, что это не так, но не мог заставить себя, не мог встряхнуться. «Женщинам надо уйти как можно дальше», — сказал один из ведисян, — «и вам тоже, святейший отец. Не хочу вас обидеть, но в драке от вас будет немного пользы». «Я стану», — заявил Шава, ощущая на себе взгляд Ингегерд. «Нет уж, уходите», — повторил мужчина. Его товарищи кивнули. «Я не сомневаюсь в вашей храбрости, но вы не умеете обращаться с оружием, так что спасайтесь, если сможете. Вдруг мы продержимся достаточно, чтобы вы успели уйти». «Проклятие! Да идите же! Чем дольше вы спорите, тем меньше у вас шансов». Его проклятие не имело той силы, которую имели или могли иметь проклятие Ршавы. Прилат отвернулся, чувствуя, как у него пылают уши. Две ведисянки уж брели по снегу вглубь рощи. Ингегерд ждала. «Я буду сражаться рядом с вами, если хотите», — сказала она. «Пойдем дальше», — ответил он. «Наверное, ты стоишь в бою больше меня, если...» Он не сказал, «если я не могу проклинать», а лишь изобразил это жестом. Ингегерд кивнула. «Но в любом случае, если меня захватят живым, то, наверное, убьют быстро», — продолжал Ршава. «А тебя они будут мучить, прежде чем позволят умереть». «Сделают с тобой то, что хотел сделать я», — он подавил эту мысль. Не зная, о чем он думал, Ингегерд взяла его за руки. «Тогда идите и вы с нами. Не позор для вас, что у вас руки не мужчины, ибо вы выбрали путь благого Бога, а не путь воина. Пойдем, и мы спасемся, если сможем». Вряд ли кто-нибудь другой смог бы уговорить его. Ингегерд же он подчинился, как мальчик матери. Позади него... В дерево с глухим стуком водила стрела. Значит, хомор уже приблизились на расстояние атаки. Через секунду послышались крик и хрипение. Эта стрела угодила в плоть, а не в дерево. По-прежнему все происходящее казалось Ршаве далеким и совершенно неважным. Если его зарубят варвары, ну и что? Обернувшись на ходу, он споткнулся, а занесенный снегом камень и рухнул в полный рост. «Уф!» — только и выдохнул он. Сильная, почти как мужчина, Ингегерд помогла ему встать. «Быстрее, святейший отец!» — велела она, задыхаясь. «Если вы решили бежать, то должны бежать! Я стараюсь!» — выдавил Шава. Бредя по глубокому снегу, он прислушивался к тому, что творилось сзади, но больше не оборачивался. «Если решил бежать...» То надо бежать. Этот урок он усвоил. Только не поздно ли. Крики и вопли на пушке рощицы теперь слышались реже, по большей части на хоморском языке. Без сомнения, ведосиане дорого продавали свои жизни. Но, как полагал Ршава, недостаточно дорого. Прошло еще несколько минут, и варвары пустились вдогонку с беглецами. Ингегерд могла оторваться от него. Прилат махнул ей, чтобы она так и поступила. Но она или не заметила этого жеста, или предпочла не заметить. А топот преследователей звучал все ближе. Ршава попытался прибавить шагу, но не смог. Кожа на спине натянулась, будто это могло спасти его от стрелы или укуса острого лезвия сабли. Прилат укрылся за деревом. И вовремя, потому что в ствол вонзила стрела, явно выпущенная в беглеца. Шава взглянул, испытывая удивительную смесь эмоций, страх и любопытство. Двое хоморов кричали на третьего, того, который стрелял. Наверное, они уж поняли, что Ингегерд — женщина, и не хотели, чтобы их товарищ убил ее сразу. Но теперь они увидели бородатое лицо прилата и убедились, что это мужчина. Все трое зловеще ухмыльнулись.